Глава 8. Причем тут белки? «Нельзя так воевать, волчонок!» Корили Чака волки в бронефургоне, а его голова все еще шумела от препаратов, и, что уж говорить, от сотрясения взрывом, что комплексно могло называться контузией. «Не то, что ты кашу такую заварил, это правильно. Пусть все видят, что мы каждого волка и полуволка в городе можем меньше, чем за день эвакуировать. Белки, они же знаешь какие, не достанут одного, начнут семьи резать. Поэтому, когда такой бардак начинается, сразу же клан показывает всем, в чем истинная сила клана — в единстве. А вот стоять там, куда сам посылаешь разом 12 ракет, лучше не стоит. Машина, броневик твой летающий, девочку спас. А вот дрону капец пришел, взрывной волной откинул напротив, проломив корпусом стену дома. Он еще пару-тройку сотен выстрелов из пулемета в стену сделал, пока не воспламенился изнутри, что, кстати, тоже к лучшему. «Хороший был дрон», — произнес Чак. Волки, коих в бронефургоне было около 20, только хохотнули. Их явно веселило состояние Чака и радовала начавшаяся локальная война. «У нас приказ доставить тебя в офис. Самолит желает с тобой и с ней...» Волк кивнул на Эйни. «Лично поговорить». «Что, настолько серьезная ситуация?» Чак почти виновато поднял на собратьев по оружию голову. «Белки разобщены, но их много. Думаю, за неделю погасим их основные боевые силы. Далее принудим к миру». Качнул головой Фури, сидящий напротив. Его лицо скрывала черная матовая маска, выполненная в виде футуризированной волчьей головы с окулярами камер вместо глаз. «Чак», — прошептала Эйни, — «я забрала документы и уволилась из полиции». «Что теперь будешь делать?» «Как же спирит-рейтинг?» — пробубнил бывший оперативник. «Та перестрелка была ужасной, но почему-то рейтинг вырос на 1500. Я задавала вопросы здравому смыслу, система уклончива. То, что мы делаем, каким-то образом положительно для всей Земли». «Вы слышали, волчары? С нами спирит!» — проскандировал волк, сидящий рядом с Эйни, и весь салон взорвался смехом. «И есть еще кое-что, что я должна сказать тебе лично», — наклонилась к Чаку Эйни. «Ну, раз должна», — протянул Чак. Тем временем машина остановилась, и водитель открыл дверь. «Пока, Чак! Не взрывай себя больше, Чак!» Смеялись волки, провожая бывших полицейских в бетонное подземелье. По виду это была подземная парковка, где парковались лишь волки и приближенные к клану, занимавшие высокую должность в корпорации Альф Фэмили. Человек и лиса-девочка вошли в лифт, который плавно понес их вверх в резиденцию «Самолит». У Чака зазвонил коммуникатор. Волчонок взглянул на экран и удивленно покривил лицом. На связи был Никки, врач отдела полиции, звонил уже 8 раз. «Да, привет, Коль», — ответил Чак, поставив коммуникатор на громкую связь. «Ха! Живой! А я знал! Нет, я верил, что ты жив!» Никки говорил громким шепотом. Видимо, он не хотел, чтобы этот разговор еще кто-нибудь слышал. «Ты просто так мне звонишь? Я же больше не коп». Голова Чака все еще болела, и не было ни настроения, ни желания общаться с кем-либо дольше обычного. Да что там дольше обычного? Тяжело было даже поднести коммуникатор к уху. «Знаю, знаю. И что уволили задним числом, и что вроде как тебя гранаты подорвали в госпитале, и что война у вас, у волков с белками». «Ну, Ник, не тяни Фури за хвост». Начал раздражаться Чак. Вынув из коробочки подушечку никотинки, он зажевал ее, сразу почувствовав, как от боли сводит скулы. «А, ну да. Знаешь, как только ваша с ними война вспыхнула, в другом районе города, на пограничной территории, нашли еще одно тело». «Волк без органов?» — предположил Чак. «Фури из клана Акул, и да, тоже без органов». Но на этот раз на видео засветилась тачка бойцов клана летучих мышей. Никки сделал паузу. «Шазил Филиппович хочет сразу дело передать кланам, чтобы не оказаться между двух огней». «Погоди. Ты хочешь сказать...» Начал было Чак, но Никки его прервал. «Я хочу сказать, что либо это какая-то новая фишка объявления войны от клана к клану, либо...» Протянул Никки. «Либо белки ни при чем, и кто-то хочет большой войны, втравливая туда все кланы», — продолжил Чак. «Но кто и зачем?» «Этого я не знаю. Но у меня есть адрес того полуфурии из Бэтменов, на которого оформлена тачка. Ты сможешь успеть к нему раньше акул и предотвратить кровавую баню. Я же знаю, что ты, даже будучи уволенным из структуры, за справедливость и мир. Ой, кто-то идет, отключаюсь. Чак смотрел на коммуникатор и пришедшее на него сообщение. Там был адрес и записи видеосъемки, где фиксируется номер машины, из которой выбрасывают тело, а также имя и фамилия полуфурии из клана — Найт Хантеров. «Спирит», — прошептала Эйни. «Стоит ли ехать к подозреваемому прямо сейчас?» Звездная пыль собралась прямо перед их лицами в стрелочку, указывающую вверх. «Так», — пробормотал Чак, — «нам нужна новая тачка. А встреча с Самолит? Я слышала, она строгий клан-лидер», — переспросила лиса-девочка. «Бабушка поймет. Нам надо быстро во всем разобраться, иначе погибнет очень много народу». «Так что ты мне там в броневике хотела сказать?» «Я спрашивала у Спирит. Похоже, белки не убивали тех фури-волков», — сообщила Чаку Эйни, но он и так уже подозревал, что тут не обошлось без третьей стороны. На складе мастерской волчьего клана. Искры от сварочного аппарата бликовали на стенах и стеллажах с техникой. Глуберг не видел гостей и находился к вошедшим спиной, пригнувшись к широкому верстаку, на котором были закреплены тисками останки уже знакомого шарообразного дроида. «Доброго вам дня!» — поздоровался Чак. Глуберг поднял голову и даже перестал варить, но, не услышав ничего больше, просто пожал плечами и продолжил свое дело. «Здравствуйте!» — поздоровалась Эйни. Ее голос был выше голоса Чака, и, вероятно, потому на этот раз Глуберг не только перестал работать, но и повернулся. Только тогда он и заметил пришедших. «Охо, кормильцы мои!» Волк снял сварочную маску, широко улыбнулся и, махая хвостом, направился к молодежи. «Почему кормильцы?» — удивился Чак. «Потому что благодаря моей технике и вы живы оба, и мне премию выписали внеочередную с грамотой. А я, знаете, как эти грамоты люблю? В моем жилблоке вместо обоев все обклеено». «Слушай, нам бы машину и костюмы». Перешел к делу Чак. «Ну, машину ко мне доставили, едь что, лишь тряхнуло маленько. Костюмы тоже не пострадали. А вот дрона я больше вам не дам. И не то, чтобы я больше премии не хотел», — задумался Глуберг. «Просто он у меня вчера кончился. Угу, вместе с ракетами. Один несмышленый волчонок почти себе под ноги залп сделал». «Прости за дрона». Опустил взгляд Чак. «Да ничего, я же говорю, премия, зато и грамота. Машина в гараже, сектор Б3. Броня на стеллажах. Ваши глоки я проверил, турели машины перезарядил. Девушке на спину бронекостюма прикрепил мех-кобуру для пистолета-пулемета УЗИ-ПРО». Старый волк прошелся к стеллажам, где на манекенах висели костюмы. «Изящная модель, можно держать одной или двумя руками. Предохранитель размещается с левой стороны ствольной коробки. Плюс на рукояти с тыльной стороны есть специальная кнопка для девочек. Если автомат не держать как надо, он не выстрелит. Оснащен коллиматорным прицелом и прикладом. По вашему костюму я разместил 6 магазинов на 32 патрона каждый, калибр 9Х19. В управлении прост. Переводите в боевой режим, держите крепко, смотрите в прицел и кормите цель свинцом на расстоянии не более 25 метров. Можно стрелять как одиночными, так и очередью. Точнее, конечно же, одиночными. Вам бы потренироваться, но, как я понимаю, у вас, как всегда, нет времени». Глуберг поднял бровь, на мгновение посмотрев на Эйни. «Кнопка для девочек — это сексизм», — надула щеки лиса-девочка. «Посмотри на меня, деточка моя. Я и слов-то таких, как сексизм, не знаю. Бабушка же в курсе, что вы поехали?» «Естественно», — со звуком выдохнул в сторону Чак. «Ну и отлично. Компьютер, стоп, запись», — произнес Глуберг. «А это еще зачем?» — уточнила Эйни. «А если с вами что-то случится, я Самолит запись покажу, и она максимум мне принудительно 5 эфок поставит. А вот без записи, может, и премию больше не выписать никогда, или тем более грамоту. А я вам уже рассказывал, как я люблю грамоты?» «Да, 2 раза», — кивнул Чак, надевая бронекостюм. «Мне бы еще детектор лжи встроить. Сейчас закачаю ваш шлем. Правда, он работает немного иначе, чем полицейские образцы, Сначала надо с подозреваемым поговорить на отвлеченные темы, а уже потом задавать нужные вам вопросы. Машинка будет улавливать всплески гормонов в его тело и микроизменения тембра голоса. В общем, как доказательство вины не годится, однако если надо понять, врут вам или нет, вполне. Глуберг поднес свой коммуникатор близко к глазам, и мимикой лица начал настраивать закачку обновления, а попутно продолжил инструктаж. Он мигнет зеленым, когда соберет достаточно голосового и гормонального материала, и тогда пойдет анализ. Через час. Дом Полу Фури, на чье имя была оформлена тачка, стоял обособленно от всего на свете, и чтобы туда добраться, нужно было пересечь весь город и даже покинуть частный сектор. Частный сектор, где нет флай-линий, и потому волчья бронемашина летела низко, полметра над трассой для обычных колесных машин. Маленький светлый домик, огороженный забором из рабицы, встретил Чака и Эйни собачьим лаем. Припарковавшись у самой ограды, они вышли, направляясь к двери. За забором прыгал огромный алабай. Хозяин дома мог позволить себе вырастить личное животное. Чак осмотрелся. Бежать преступнику тут было особо некуда, разве что, как в старых мультиках, по полю зигзагами. Навстречу им вышел парень, вполне человеческой наружности, только с торчащими острыми ушками. На его плече висело оружие, на что он, конечно же, имел полное право. Ведь заводить боевых дронов, животных и вооружаться для защиты себя и своего дома разрешено законом. «Привет вам, волки и лисы!» Поздоровался Полуфури, и только он открыл рот, как на солнце блеснули его белые клыки. «Джимми, тихо!» Чак нарочито огляделся, а когда вновь сфокусировал взгляд на человеке летучей мыши, собака уже смирно сидела у ног своего хозяина. Пес был размером со взрослого человека, даже когда просто сидел. «Это так очевидно?» — спросил Чак. «Вы пахнете волками. Ваше оружие и броня недавно участвовали в перестрелке. Ваша машина пахнет порохом и кровью». Его нос вздернулся вверх, будто он действительно им нюхал. «Беличьей кровью!» Зеленый огонек загорелся перед глазами Чака. Детектор лжи собрал материал для дальнейшего анализа речи. «Ты же Белута Вачинью из клана Найтхантеров?» — произнес Чак. «А кто спрашивает и по какому поводу?» — прищурился Полуфури. «Мы из полиции», — соврал Чак. «Я Чак Вульфин, а это мой напарник Эйприл». Эйни покосилась на Чака, но поправлять его не стала. Быть может, скрывать ее имя и было рациональным. «О, полиция, отлично!» — воодушевился Белута. «Так вы нашли мою угнанную тачку?»